Глава 9. Однажды утром Эзра Тул встал, побрился, почистил зубы и, надевая брюки, наткнулся в правом паху на какое-то уплотнение. Пальцы скользнули по нему случайно, на мгновение задержались и тут же отдернулись. В зеркале отразилось застывшее в ужасе широкое простодушное лицо. Слово «рак» пришло на ум само собой. Точно кто-то шепнул его на ухо, но испуг вызвало мысль, которая явилась следом. Ну и хорошо. Будь что будет. Если суждено, я умру. Эзра, конечно, тут же отмахнулся от этой мысли. Ему 46 лет, человек он спокойный, рассудительный. «Запишусь-ка я на прием к доктору Винсенту», — подумал он. Надел сорочку, застегнул ее, достал пару чистых носков. Еще дважды машинально ощупал уплотнение, чувствительное, но безболезненное, размером с желудь. Оно каталось под кожей, как шарик. Разумеется, он не хотел умирать. Боже упаси! Просто минутная слабость, решил он, спускаясь по лестнице. Лето выдалось тяжелое. Мать, у которой 75-го года, стала сдавать зрение. Теперь в 79-м почти полностью ослепла, но никак не желала признать это, что очень затрудняло уход за ней. Брат был далеко, а сестра слишком занята, и серьезной помощи от них ждать не приходилось. Дела в ресторане шли хуже обычного. Лучшая повариха взяла расчет. Так, дескать, велит гороскоп. Невиданная жара, казалось, повергла весь город в оцепенение. Все складывалось до того плохо, что любой незначительный пустяк был способен усугубить отчаяние Эзры. Соседская собака, высунув язык, лежала на тротуаре. Чахлая материна гортензия, ежедневно паникающая после обеда. Даже почтальон и тот знаменовал собой катастрофу. Его жену весной убили грабители, и теперь он таскал по улицам кожаную сумку с таким видом, словно это неимоверная тяжесть, которая вот-вот свалит его с ног. Ноги он переставлял все медленнее и медленнее, спина сгибалась все ниже, а почта с каждым днем доставлялась все позже и позже. Эзра, стоя у окна с чашкой кофе, наблюдал за почтальоном, который уныло тащился по улице, и размышлял, есть ли в жизни вообще какой-то смысл. По лестнице осторожно спустилась Перл. «Посмотри», — сказала она, — «какое солнечное утро». Когда Перл остановилась рядом с ним у окна, Эзра подумал, что она, наверное, чувствует солнце, потому что оно согревает ей кожу. А может быть, она видит солнце, все еще различает свет и тьму. Зато платье на ней было застегнуто неправильно. Жидкие, седые, с белокурым отливом волосы она, как всегда, закутала в пучок и привычно мазнула розовой помадой по сухим поджатым губам. Но один уголок воротничка стоял торчком, цветастое платье на груди оттопыривалось, и в просвете между пуговицами виднелась комбинация. «Опять будет жарище», — сказал Эзра. «Бедный Эзра, страшно смотреть, как ты в такое пекло идешь на работу». О чем бы она теперь ни говорила, все так или иначе связывалось со зрением. И ведь не поймешь, сознательно она делает это или нет. Мать попросила чашку кофе, но от завтрака отказалась, и пока он читал газету, сидела рядом с ним в гостиной. Время с утра до полудня они обычно проводили вместе. Затем Эзра уходил в ресторан и возвращался после полуночи, когда мать уже спала. Он понятия не имел, чем она занимается в его отсутствии. Иногда он звонил ей с работы. Голос ее по телефону звучал бодро. «Решила приготовить себе чай со льдом», — говорила она, — «или разбираю чулки». Но в глубине комнаты слышались душераздирающие звуки органа, фонограмма одной из телевизионных мелодрам, и Эзра подозревал, что большую часть дня мать сидела перед телевизором. Даже в такую жару, накинув на плечи вязаную кофту и сложив на коленях холодные руки. Конечно, друзей она не принимала. Насколько он помнил, их у нее не было. Она жила детьми. О том, что происходит в мире, знала только по их рассказам, а вся динамика, вся переменчивость жизни воплощалась для нее в их поступках. Даже работая в бакалейной лавке, Перл никогда не водила дружбы ни с покупателями, ни с другими кассиршами. И теперь, когда она оставила работу, никто из бывших сослуживцев не навещал ее. Да. Эти неторопливые утренние часы наверняка были важнейшей частью ее будней. Шуршание газеты, отрывистые замечания Эзры о происшествиях и событиях дня. «Ограбили еще одного таксиста», — сообщал он. «Боже мой! Опять перестрелка в центре». «Ох, чем только все это кончится!» — вздыхала мать. «Террористы взорвали бомбу в Мадриде». Перл позволяла Эзре читать ей газеты, письма, журналы, комментировать фотографии. Тут он был ее переводчиком, а она сидела, уставившись невидящими глазами в одну точку. Во всем остальном Перл упрямо цеплялась за самостоятельность. Так в чем же, собственно, была суть их негласной договоренности? Мать признавала лишь, что зрение ее ухудшилось, и ей стало трудно читать. «Она совершенно ослепла», — говорил врач. А сама она твердила Эзре: «Он думает, что я слепну». «Не возражаю, но в то же время недвусмысленно намекая, что здесь можно поспорить, и вообще многое зависит от подхода»,